Глава 29. В международном аэропорту Маккаран в Лас-Вегасе Босх по очереди обошел все пункты проката автомобилей, но свободных машин не оказалось ни в одном. Он мысленно выругал себя за то, что не сообразил заранее забронировать машину по телефону и отправился ловить такси у выхода из терминала. За рулем оказалась женщина, и когда Босх назвал ей адрес на Лоуэн Маунтин Драйв, на ее лице в зеркале заднего вида явственно отразилось разочарование. Это был не отель, так что рассчитывать на обратном пути подхватить пассажиров до аэропорта не приходилось. «Не переживайте», — сказал Босх, который прекрасно ее понимал. «Если вы согласитесь подождать, то сможете отвезти меня обратно в аэропорт». «А у вас там дела надолго?» «В этом Лоуэн Маунтин делать вообще нечего. Там вокруг одни песчаные карьеры». «Может, на 5 минут, может, даже меньше, а может, на полчаса. Полчаса — это максимум». «За ожидание платить будете по счетчику?» «Да как скажете. Хотите по счетчику, хотите, назовите сумму сами». Она немного подумала и тронулась с места. «Кстати, а где все прокатные машины?» «Да у нас тут сейчас проходит большой конгресс, то ли на тему электроники, то ли еще чего». Ехать предстояло на северо-запад 30 минут по пустыне. За неоново-стеклянными высотками потянулись одноэтажные жилые дома, а потом и те тоже стали попадаться все реже и реже. На выжженной бурой земле там и сям виднелись чахлые кустарники. Босх знал, что каждый такой кустик обладает разветвленной корневой системой, призванной впитывать из иссушенной почвы каждую капельку влаги. Пейзаж казался унылым и безжизненным. Немногочисленные домики тоже были раскиданы вдалеке друг от друга, точно аванпосты на ничейной земле. Все эти улицы были проложены и заасфальтированы давным-давно, но стремительно растущий Лас-Вегас не успел пока сюда добраться. Впрочем, он был уже на подходе. Город расползался в разные стороны, точно колючий кустарник. Дорога между тем пошла вверх, на гору цвета растворимого горячего шоколада. Навстречу тяжело прогромыхала вереница самосвалов, груженных песком, из тех самых карьеров, о которых упомянула водительница. А вскоре заасфальтированная дорога сменилась гравием, и такси кое-как продолжило движение, поднимая за собой тучу пыли. Босх уже начал было подозревать, что адрес, который дала ему тучная начальница отдела в городской администрации, был выдуманным, но тут они приехали. Адрес, на который ежемесячно высылались пенсионные чеки Клода Эноу, принадлежал приземистому дому с розовыми оштукатуренными стенами и пыльной черепичной белой крышей. Прямо за ним даже вымощенная гравием дорога тоже заканчивалась совсем. Это был последний рубеж. Никто не жил дальше, чем Клод Эноу. «Я даже и не знаю», — с сомнением в голосе протянула водительница. «Вы точно хотите, чтобы я вас подождала? Такое впечатление, что мы оказались на Луне». Она свернула на подъездную дорожку и остановилась рядом с Олдсмобилем выпуска второй половины 70-х годов. Рядом, под навесом из брезента, который некогда был голубым, но теперь практически добело выгорел на палящем солнце, стояла еще одна машина. Босх вытащил пачку банкнот и отсчитал водительнице $35. Потом взял две купюры по $20, разорвал их пополам и протянул ей по половинке от каждой. «Если дождетесь, получите вторую половину». «Плюс деньги за обратную дорогу?» «Разумеется». Босх вышел из машины, думая о том, что это, возможно, будут самые стремительно спущенные в Лас-Вегасе $40, если сейчас никто ему не откроет. Но ему повезло. Не успел он даже постучать, как дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина лет 70. Впрочем, удивляться нечему. В этом доме всех приезжающих видно за милю. Сквозь открытую дверь Босха обдала волной кондиционированной прохлады. «Миссис Эноу?» «Нет». Босх достал блокнот и сверил черные цифры, выбитые на стене рядом с дверью, с адресом, который был у него записан. Они совпадали. «Олив Эноу здесь больше не проживает?» «Об этом вы не спрашивали. Я не миссис Эноу». «А могу я с ней поговорить?» Раздраженный буквоедством женщины, Босх сунул ей под нос жетон, который МакКитрик вернул ему после той достопамятной лодочной прогулки. «Я из полиции». «Ну, попробовать-то можете, только она уже 3 года как ни с кем не разговаривает. Во всяком случае, ни с кем, кроме голосов в собственной голове». Она сделала Босху знак «проходить», и он вступил в благословенную прохладу дома. «Я ее сестра, я за ней ухаживаю. Она на кухне. Мы обедали, когда я увидела на дороге пыль и услышала шум вашей машины». Босх двинулся за ней по вымощенному кафельной плиткой коридору в направлении кухни. Дом весь пропах старостью, смесью запахов пыли, плесени и мочи. В кухне в инвалидном кресле сидела крошечная, похожая на гнома, абсолютно седая женщина. Босху подумалось, что на сиденье с легкостью поместилась бы еще одна такая же. Перед ней стоял поднос, на котором покоились ее узловатые пергаментно-белые руки. Молочно-голубые катаракты затягивали оба глаза. Казалось, весь мир за пределами ее тела для нее больше не существует. Рядом на столе стояла миска с яблочным пюре. Босху понадобилось всего несколько секунд, чтобы разобраться в ситуации. «В августе ей стукнет 90, — сообщила ее сестра, — если она, конечно, доживет». «И давно она в таком состоянии?» «Давно. Я ухаживаю за ней уже 3 года». Она склонилась к самому гномьему лицу и громко произнесла: «Да, Олив?» Этот громкий вопрос, похоже, сработал как переключатель, и челюсть Олив Эноу зашевелилась, но ни одного членораздельного звука ей издать не удалось. Старуха вновь уставилась перед собой бессмысленным взглядом, а ее сестра распрямилась. «Ничего, Олив, я знаю, что ты меня любишь». Эти слова были произнесены уже не так громко. Возможно, в глубине души пожилая женщина опасалась, как бы Олив не нашла в себе силы опровергнуть это утверждение. «Как вас зовут?» — спросил Босх. «Элизабет Шивон. Что вас сюда привело? На вашем жетоне было написано, что вы из Лос-Анджелеса, а не из Лас-Вегаса. Решили поработать на чужой территории?» «Не совсем. Я по поводу одного старого дела, которое расследовал ее муж». «Так Клода уже 5 лет как нет в живых». «Как он умер?» «Просто умер, и все. Мотор отказал. Рухнул замертво на том самом месте, где вы сейчас стоите». Они оба как по команде уставились на пол, как будто там до сих пор лежало тело. «Я хотел бы взглянуть на его вещи», — сказал Босх. «На какие вещи?» «Не знаю, может, у него со времен работы в полиции сохранились какие-то бумаги?» «Знаете что, лучше не темните-ка и выкладывайте все как есть, а то у меня такое чувство, что вы мне сказки рассказываете». «Я расследую дело, которым он занимался в 61-м году. Оно так и осталось нераскрытым. Более того, часть материалов исчезла. Я подумал, возможно, это он их забрал. Возможно, там были какие-то важные улики или еще что-нибудь, и он решил, что они будут сохраннее у него. Не знаю даже, что именно это может быть. Что угодно. Я подумал, попытка не пытка». Пожилая женщина задумалась, потом взгляд ее на секунду застыл. Видимо, в голову ей пришла какая-то мысль. «Вы что-то вспомнили, да?» «Нет. Я думаю, вам лучше уехать». «Дом-то у вас не маленький, наверняка же у Клода был рабочий кабинет». «Клод уволился из полиции 30 лет назад. Он выстроил этот дом в такой глуши только ради того, чтобы оказаться подальше от всех этих ваших полицейских дел». «Чем он занимался после того, как переехал сюда?» «Работал в службе безопасности казино. Сперва несколько лет в Сенс, потом еще 20 во Фламинго. Получал 2 пенсии и заботился об Олив». «Кстати, о пенсиях. А кто сейчас подписывает пенсионные чеки?» Босх со значением посмотрел на Олив Эноу. Ее сестра некоторое время молчала, потом перешла в наступление. «Послушайте, я без труда могла бы оформить над ней официальную опеку со всеми вытекающими из этого полномочиями. Вы же сами видите, в каком она состоянии. Никаких проблем не возникло бы. Я хорошо о ней забочусь». «Угу, даже вон яблочного пюре для нее не пожалели». «Мне нечего скрывать». «Точно? А если кто-то захочет проверить? Или лучше не надо?» «Мне абсолютно безразлично, чем вы тут занимаетесь, и безразлично, сестра вы ей или нет. Хотя что-то мне подсказывает, что не сестра. Но меня сейчас это не волнует. Мне очень некогда, и я хочу взглянуть на вещи Эно». Он умолк, чтобы она могла обдумать его слова, потом бросил взгляд на часы. «Значит, никакого ордера у вас нет?» «Нет, ордера у меня нет. Меня ждет такси. Нет, вы, конечно, можете отправить меня получать ордер, но тогда я резко перестану быть милым». Пожилая женщина окинула его взглядом, словно прикидывая, что это может сулить ей лично. «Кабинет вон там», — отчеканила она ледяным тоном и поспешно повела его по коридору. Дверь в кабинет располагалась слева. За ней обнаружился старый железный стол, пара каталожных шкафов на 4 ящика каждый, одинокое кресло и больше ничего. «После его смерти мы с Алиф сложили все его бумаги в эти шкафы и с тех пор в них больше не заглядывали». «Они заполнены целиком?» «Все 8 ящиков. Они в полном вашем распоряжении». Босх вытащил из кармана еще одну 20-долларовую купюру и, разорвав ее пополам, протянул одну половину Шивон. «Передайте это таксистке и скажите ей, что мне придется задержаться чуть дольше, чем я рассчитывал». Женщина недовольно фыркнула, взяла обрывок банкноты и вышла из кабинета. Как только она скрылась за дверью, Босх подошел к столу и принялся по очереди открывать ящики. Первые 2 пустовали. В третьем лежали канцелярские принадлежности. В четвертом обнаружилась чековая книжка. Босх быстро пролистал ее и сделал вывод, что ее использовали для оплаты хозяйственных расходов. Там же лежала папка с чеками и прочими документами. Последний, 5-й ящик, оказался заперт. Переместившись к шкафам, он принялся один за другим открывать ящики, начиная с самого нижнего. Среди содержимого нескольких первых не оказалось ничего такого, что могло бы иметь хотя бы отдаленное отношение к делу, которым занимался Босх. В одном хранились папки с названиями разных казино и прочих игровых заведений, в другом – папки с именами каких-то людей. Босх наугад просмотрел несколько и пришел к выводу, что это все досье на известных мошенников, промышлявших обманом казино. Эноу собрал у себя дома целую небольшую картотеку. Тут с улицы вернулась Шивон и устроилась в кресле напротив стола. Она внимательно наблюдала за Босхом, и тот, не прекращая осмотра, принялся задавать ей вопросы. «А чем Клод занимался в этих казино?» «Он был подставным игроком». «Как это?» «Ну, это что-то вроде спецагента в штатском. Он ошивался в игровых залах, делал ставки, наблюдал за людьми. У него был нюх на мошенников. Он отлично вычислял их и их методы». «Рыбак рыбака видит издалека, да?» «Я не очень понимаю, на что вы намекаете. Он просто хорошо делал свою работу». «Ничуть в этом не сомневаюсь. Благодаря этому вы с ним и познакомились». «Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы». «Да ради бога». Босху оставалось открыть всего 2 верхних ящика. Он заглянул в первый и обнаружил, что там нет никаких папок, только покрытая слоем пыли перекидная визитница и прочие мелочи, которые, вероятно, когда-то стояли у Эноу на рабочем столе. Пепельница, часы и именная подставка для ручек. Босх вытащил визитницу, поставил ее на шкафчик и, сдув пыль, принялся перебирать карточки до тех пор, пока не добрался до буквы «К». Карточки с именем Арно Конклина среди них не оказалось. С Гордоном Миттеллом его постигла ровно такая же неудача. «Вы же не собираетесь просматривать ее всю целиком?» — с раздражением в голосе осведомилась Шивон. «Нет, я просто заберу с собой». «Даже не думайте, с чего вы взяли, что можете вот так заявиться сюда, и я ее забираю. Хотите жаловаться — жалуйтесь на здоровье. Получите ответную жалобу». Она прикусила язычок. Босх перешел к следующему ящику и обнаружил в нем больше 10 папок с материалами дел, которые УПЛА расследовала в 50-х и 60-х. Времени изучать их у него не было, но он просмотрел все наклейки с именами. Марджори Лоуи среди них не обнаружилось. Наугад заглянув в некоторые из них, он понял, что, уходя из управления, Эноу сделал копии материалов нескольких дел, которые вел. Все дела из его случайной выборки оказались убийствами. Две убитых были проститутками, лишь одно дело было раскрыто. «Принесите мне какую-нибудь коробку или сумку, сложить все это добро», — бросил Босх через плечо. Пожилая женщина не двинулась с места, и тогда он рявкнул. «Давайте живее!» Она молча встала и вышла из комнаты. Босх стоял над делами в глубокой задумчивости. Он понятия не имел, есть там что-то важное или нет, и что вообще все это значит. Единственное, что он понимал, это что нужно забрать папки на тот случай, если что-то важное там все-таки окажется. Но еще больше его беспокоило отчетливое ощущение, что чего-то не хватает, основанное на его вере в МакКитрика. Отставной детектив был уверен, что его бывший напарник Эноу обладал каким-то компроматом на Конклина или как минимум был связан с ним какого-то рода договоренностью. Однако в его бумагах не обнаружилось ничего такого, что указывало бы на это. А интуиция подсказывала Босху, что если у Эноу имелся на Конклина какой-то компромат, он должен был находиться здесь. Если старик все это время бережно хранил у себя старые уголовные дела, то от компромата на Конклина совершенно точно не стал бы избавляться. Наоборот, он должен был держать его где-нибудь в надежном месте. Но где именно? Шивон вернулась и плюхнула на пол картонную коробку из тех, в каких продают пиво. Босх уложил туда стопку папок высотой в фут и визитницу. «Расписку вам написать?» — спросил он. «Нет, мне от вас ничего не нужно». «Зато мне от вас нужно еще кое-что». «Это когда-нибудь кончится или нет?» «Надеюсь, что кончится». «Что вы хотите?» «Когда Эноу умер, вы помогали старухе, то есть вашей сестре. Вы помогали ей забрать вещи из его сейфовой ячейки?» «Откуда вы? Откуда я об этом узнал?» «Потому что это очевидно. То, что я ищу, он мог хранить только где-нибудь в надежном месте. Что вы сделали с его содержимым?» «Мы все выкинули. Там не было ничего важного. Какие-то старые папки и банковские выписки. Он уже не соображал, что делает. Ему самому было много лет». Босх снова взглянул на часы. Если он хотел успеть на самолет, надо было поторапливаться. «Мне нужен ключ от ящика стола». Шивон не двинулась с места. «Давайте живее, у меня мало времени. Или его откроете вы, или это сделаю я, но в таком случае толку от этого ящика больше не будет никакого». Она сунула руку в карман домашнего платья и вытащила связку ключей. Потом отперла ящик стола, выдвинула его и отошла в сторону. «Мы понятия не имели, что это такое и зачем оно было ему нужно». «Ничего страшного». Босх подошел к столу и заглянул в ящик. Там лежали две тоненькие коричневые папки и две стопки конвертов, перехваченных резинкой. В первой папке оказались свидетельства о рождении Эноу, его паспорт, свидетельства о браке и прочие личные документы. Босх вернул их обратно в ящик, зато во второй обнаружились бланки УПЛА, и Босх очень быстро понял, что это те самые материалы, которые были изъяты из дела об убийстве Марджори Лоуи. Времени вникать у него не было, и он бросил папку в коробку поверх всех остальных. Когда Босх попытался стянуть резинку с первой стопки конвертов, она лопнула у него в руках, прямо как та, которой была перетянута голубая папка с материалами дела, когда он взял ее из архива. Босху подумалось, что абсолютно все в этом деле было старое и готовое в любой момент рассыпаться в пыль. Все конверты украшал логотип отделения банка Wells Fargo в Шерман-Оукс. В каждом лежала выписка о состоянии сберегательного банковского счета, оформленного на корпорацию МакКег. В качестве адреса корпорации был указан абонентский ящик, расположенный все в том же Шерман-Оукс. Босх наугад вытащил из разных мест стопки несколько конвертов и принялся изучать их содержимое. Хотя все выписки были датированы разными годами в конце 60-х, они, по сути, ничем друг от друга не отличались. 10 числа каждого месяца на счет поступала сумма в $1000, а 15 числа того же месяца в точности такая же сумма отправлялась на чей-то счет в банке «Невада», сбережения и кредиты в Лас-Вегасе. Дальше копать Босх не стал, придя к заключению, что Эно мог хранить эти выписки в качестве доказательства каких-то регулярных выплат. Он бегло проглядел почтовые штампы на конвертах в поисках самого свежего. Последний был датирован концом 80-х. Что это за конверты? Когда он перестал их получать? Тут я вам не помощница. Я понятия не имею, что это за конверты, и Олив тоже ничего о них не знала. Когда вскрывали ячейку? Вскрывали ячейку? Ну да, после того, как Клод умер. У Олив не было доступа к ячейке, только у него. Мы не знали, где он держал ключи, так что пришлось высверливать замок. Там же наверняка и деньги были, да? Шивон некоторое время молчала, видимо, прикидывая, каковы шансы на то, что он потребует отдать ему и деньги тоже. Сколько-то было, только вы опоздали. Они уже все потрачены. Меня это не волнует. Сколько там было? Женщина поджала губы и сделала вид, что пытается вспомнить. Актриса из нее была никудышная. Не трудитесь, я не из налоговой, приехал сюда не ради денег. Там было что-то около 18 000. Снаружи требовательно загудели. Таксистка явно начинала терять терпение. Босх в очередной раз посмотрел на часы, ему пора было ехать. Он бросил конверты в коробку из-под пива. А что это за счет в Неваде? Сколько у Клода там лежало? Вопрос был с подвохом. Поскольку того, что счет, на который переводили деньги из Шерман-Оукс, принадлежал Эну, Босх наверняка знать не мог. Это было всего лишь предположение. Шивон опять заколебалась. Снаружи снова загудели, на этот раз еще более требовательно. Там было около 50 000, но от них тоже уже практически ничего не осталось, не забывайте. Мне же надо заботиться об Олив. Ну да, 50 000 плюс 2 пенсии, не особенно-то разгуляешься. Заметил Босх со всем сарказмом, какой только мог вложить в свои слова. «Хотя готов поспорить, что у вас самой с финансами все более чем в порядке». «Послушайте, мистер, я не знаю, с чего вы взяли, что можете разговаривать со мной в таком тоне, но я единственная, кто у нее остался и кто заботится о ней. Это чего-то да стоит». «Жаль, что вы решаете за нее, чего это стоит. Ответьте мне на самый последний вопрос, и я поеду. А вы можете продолжать и дальше обирать несчастную старуху. Кто вы такая? Вы ей определенно никакая не сестра. А кто тогда?» «Это не ваше дело». «Да, не мое. Но я ведь могу и заинтересоваться им всерьез». Она напустила на себя выражение оскорбленной добродетели, но потом чувство собственного достоинства взяло верх. Кем бы она ни была, это Элизабет Шивон, она явно собой гордилась. «Вы хотите знать, кто я такая?» «Я лучшая женщина в его жизни. Мы с ним были вместе очень долго. Может, она и была его законной женой, но его сердце принадлежало мне. Под конец, когда оба они были уже очень старыми, и все это перестало иметь значение, мы отбросили притворство, и он перевез меня сюда, чтобы я могла жить вместе с ними и заботиться о них. Так что не смейте говорить мне, что мне ничего за это не полагается». Босх лишь молча кивнул. Какой бы неприглядной ни казалась история, поведанная Элизабет Шивон, она вызвала у него уважение одним лишь тем, что сказала правду. И он не сомневался в том, что это была правда. «Когда вы познакомились?» «Вы сказали последний вопрос». «Когда вы познакомились?» «Когда он работал во Фламинго. Мы вместе там работали. Я была крупье. А он, как я уже говорил, работал в службе безопасности». «Он когда-нибудь рассказывал вам про Лос-Анджелес? Про дела, которые вел? Про кого-то из людей?» «Нет, никогда. Он всегда говорил, что это для него законченная глава». Босх указал на стопку конвертов в коробке. «Название МакКек вам о чем-нибудь говорит?» «Нет». «А об этих банковских выписках вам что-то известно?» «Я ни разу их не видела до того дня, когда мы вскрыли ячейку, и даже не подозревала, что у него был счет в банке «Невада, сбережения и кредиты». У Клода были секреты, даже от меня».